Глава 12. На беличьих крыльях. Росс втолкнула Алфи и Тима в темное помещение. К счастью, не запертое, после вошла сама и щелкнула дверной задвижкой. Единственным источником освещения в комнате служила тусклая красная подсветка разнообразных кнопок на панели управления. Кроме того, иногда темноту прорезали вспышки молний, которые можно было видеть сквозь круглый прозрачный люк в потолке. Дождь неумолчно стучал по крыше. Размеренно гудело оборудование. Росс с трудом различала во мраке внушительную фигуру мистера-механика, напоминавшего глубоководного осьминога. Глаза его тоже светились красным. Вынырнув, словно из ниоткуда, робот бесшумно приблизился к ребятам. «Директриса Чуц, добрый вечер!» — поздоровался он и пошевелил всеми восьмью руками, сегменты которых по очереди защелкали, точно стальные костяшки домино. «Это что за создание?» — вытаращился Алфи. «Могу задать тот же вопрос», — парировал робот. «Меня зовут мистер Механика. Здесь, в центральной лаборатории, я отвечаю за сбор и хранение банок из красного стекла. А вы кто будете?» Алфи откашлялся и с гортанным немецким акцентом произнес: «Мы члены международного общества Скалки, спецпредставители из Германии. Я попросил директрису Чуц провести для нас индивидуальную экскурсию по лаборатории». «Я вас понял». Мерцающие красные глаза робота внимательно изучили шипы на голове Тима и туристские шорты Алфи. «Меня смутил ваш внешний вид. Вы оба одеты как работники низшего звена на корпоративном отдыхе в загородном клубе. Директриса Чуц», — обратился к Росс мистер Механика, — «чем могу быть полезен?» Росс едва не брякнула: «Нам нужны капсулы времени», но в это время мистер Механика осведомился: «Вы занимаетесь усовершенствованием пышек-фишек, не так ли?» «Да-да», — подтвердила Росс, лихорадочно соображая, как быть. Робот чересчур много знал о рецептах. Если напрямую спросить его о капсулах времени, он может заподозрить, что она готовит противоядие. Лучше как-то его отвлечь. «Я решила кардинально изменить рецепт», — сообщила девочка. «Превосходно!» — ответил мистер Механика своим бесцветным голосом, опускаясь ниже. «Назовите необходимые вам ингредиенты, я его доставлю, а также помогу рассчитать правильные пропорции для любого рецепта». «Мне требуется...» — Росс перебирала в уме возможные варианты. «Как бы сделать так, чтобы робот отсутствовал подольше?» Темное помещение вновь озарила голубая вспышка. За окнами продолжала бушевать гроза. «Молния! Мистер Механика!» — нашлась Росс. «Мне нужна молния!» «Поистине смелый выбор!» Красные глаза робота засветились ярче. «Что ж, это будет нетрудно. Я немедленно предоставлю вам самую свежую молнию». Он вскинул все восемь рук щупалец, их кончики замерцали, а из расположенного под глазами динамика, затянутого металлической сеткой, раздался пронзительный свист. «За работу!» — скомандовал мистер Механика. Из открывшихся в стене отверстий появились еще пять роботов-осьминогов. Они вплыли в лабораторию и взялись за дело. Удивленная тем, что мистер Механика не стал вдаваться в расспросы, Росс подошла к полкам с банками и, заложив за спину руки, начала торопливо читать надписи на ярлыках. «Взгляд Василиска», «Сердце кометы», «Червячок любви», «Опасный междупальцевый грибок». «Бе!» С отвращением поморщилась Росс, глядя на последний ярлык. «Определенно не то, что ей надо». «Большая у вас коллекция», — заметила она, оглянувшись через плечо. «Самая большая в мире». Мистер Механика плавно подлетел к пульту управления и принялся нажимать на кнопки. Его движения сопровождались негромкими щелчками. Кнопок на пульте было множество. Все они светились и имели соответствующие подписи. «Пуск ракеты» значилось на одной из них. «Дефенестрационный выход» на другой. «Экстренный сброс настроек» на третий и «Обратный отсчет» на четвертый. Другие роботы окружили мистера механика, зависнув над полом, словно их удерживали невидимые нити. «Нам с ними не управиться, Эрмана», — шепнул сестре Тим, взяв ее за плечо. «Если они нападут...» «Тсс!» — Рос стряхнула руку старшего брата. «У меня есть план. Ну, или типа того». Она прошлась вдоль длинного ряда банок. «Где же капсулы времени?» Ее взгляд упал на банку с ярлыком «Мрачная эпоха». Человечек размером с ладонь Рос, сидевший в банке, плакал, закрыв лицо крохотными ручками. Далее в ряду стояло несколько банок, одинаково подписанных «Летучие белки». И в каждой из них виднелись какие-то круглые меховые комочки. В следующей банке, если верить ярлыку, хранилась чешуя кракена. Однако Рос удалось рассмотреть лишь крупный когтистый кулак, который то сжимался, то разжимался и, казалось, вырастал прямо со дна банки. Поежившись, Рос двинулась дальше. Между тем мистер механика нажал пятую кнопку на пульте с подписью «Сбор электричества». Громкий скрежет заставил Рос замереть на месте. Из обода, обрамлявшего световой люк, словно трубы телескопа, выдвинулись 13 длинных металлических стержней, а в грозовое небо одновременно с ними протянулись 13 антенн. Мистер механика и 5 его подручных вооружились банками из красного стекла. Все роботы взяли по 2 банки, а их босс сразу 3. Осьминогоподобные роботы поднялись в воздух, образовали широкий круг над тем местом, где сходились 13 антенн, и выставили на изготовку открытые банки. «Это может занять некоторое время», — сказал мистер механика. «Вы очень любезны. Большое спасибо», — поблагодарила Рос. Тим покосился на сестру, будто спрашивал, какое отношение молнии имеют к капсулам времени. «Не за что», — произнес мистер механика. «Мы так и так собирались пополнить запас молний». «Ух ты!» Тим отступил назад и показал пальцем на Рос. «У тебя волосы дыбом встали». «Правда?» — она посмотрела на брата. Волосы Тима выглядели как обычно. Впрочем, они всегда стояли торчком. Но затем Рос увидела свое отражение в полутемном стеклянном люке. Ее шевелюра действительно встопорщилась, и в эту минуту напоминала пушистую шапку одуванчика. Странно. Алфи тем временем изучал содержимое железных шкафов, расставленных по периметру лаборатории. Из ящика одного такого шкафа он извлек пару плотных белых перчаток, укрепленных со стороны ладони металлическими полосками. Перчатки закрывали руки до самых локтей, и на их раструбах с жирными черными буквами было выведено «Мастер-контроль». «Что это такое?» — хмыкнул Алфи. Он потянулся закрыть ящик, но в это мгновение сверкнула яркая искра, и Алфи плюхнулся на пятую точку. «Ой-ой!» — пожаловался он. «Шкаф бьет током!» «Это всего лишь статическое электричество», — монотонно произнес мистер механика. «Ничего страшного, спецпредставитель. Такое всегда происходит при сборе молний». «Ясно». Алфи погладил себя по груди. «Спецпредставитель, да, это я». Он издал глухой смешок, сунул перчатки в карман и, волоча ноги, направился к брату с сестрой. Подойдя к Рос, он с радостной ухмылкой поднес палец к ее руке, не касаясь кожи. Ярко-голубая электрическая дуга выгнулась между его пальцем и плечом Рос. «Ай!» — вскрикнула девочка, уворачиваясь. «Прекрати!» «Встряхнись, Эрмана! Я хотел сказать «швестер», — поправился Тим, вспомнив, что должен держаться как настоящий немец. «Это всего-навсего статическое электричество!» Алфи потерся подошвами о синий ковролин и нацелил указательный палец на старшего брата. Короткая голубая молния, сорвавшаяся с кончика пальца, угодила в самую середину чистокола рыжих шипов Тима, отчего тот шлепнулся на пол. «Эй, поосторожнее!» — возмутился Тим. Алфи захихикал, чувствуя себя юным волшебником, снова потерся подошвами и повернул наэлектризованный палец в сторону мистера механика и других роботов-осьминогов. Мистер механика заметил это только в тот момент, когда на кончике пальца Алфи заплясала новая искра. «Нет, нет!» — строгим тоном начал мистер механика. «Во время сбора молний это запрещено! Может возникнуть опасный разряд!» Но было поздно. Голубая лента с треском сорвалась с пальца Алфи и устремилась к кружку роботов, накрыла мистера механика светящейся паутиной, а затем скачкообразно переместилась к каждому из пятерых его подчиненных. «Стоп!» — крикнул мистер механика. «Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!» Его голос делался все тоньше, пока не превратился в едва слышный писк. Все шесть роботов мягко опрокинулись, продолжая сжимать в руках щупальцах банки из красного стекла и упали на пол грудой искореженного дымящегося металла. Тут они разом громко зашипели, словно кипящий на плите чайник. «Алфи, ты испортил роботов!» — воскликнула Рос. «Ага, вот такой я молодец!» — весело отозвался тот. «Хотя, погоди-ка!» Алфи вытащил из кармана странные белые перчатки. «Может, роботами управляют эти штуки?» Натянув перчатки, он медленно поднял руки, как дирижер оркестра перед началом симфонии. «Восстаньте же из мертвых!» Зловещим голосом протянул он. «Возродись, моя армия роботов!» Алфи принялся делать широкие пассы, но груда обломков лежала неподвижно, дымясь и потрескивая. Из щупалец роботов, точно кости из переломанных рук, торчали оборванные провода. «Нет, братишка, не работает», — констатировал Тим. «Значит, толку от них ноль». Алфи разочарованно стащил перчатки, скомкал их и затолкал в боковой карман шортов. Внезапно раздался настойчивый стук в дверь. «Мистер механика!» — позвал кто-то. Рос узнала южный выговор мистера Маслоу. «Это вы открыли дверь в хранилище серединок?» Рос и ее братья в ужасе уставились на запертую дверь лаборатории. Мистер Маслоу заколотил в дверь сильнее. «Мистер механика, зачем вы заперлись? Это запрещено, сами знаете». «Надо выбираться отсюда», — шепнула Рос. «А как же капсулы времени?» — запаниковал Тим. «Мы ведь за ними сюда пришли». «Да, но искать их уже некогда. Сматываемся и немедленно». «Каким образом?» — не понял Алфи. «Выйти можно только через дверь, а в нее колотят Маслоу». «Не только», — произнесла Рос, посуровев лицом. Она подошла к главному пульту управления и нажала кнопку с надписью «Дефенестрационный выход». Как и рассчитывала девочка, створки огромного панорамного окна, подобно иллюминатору космического корабля, занимавшего целую стену, разошлись в стороны. Сырой холодный ветер ворвался в помещение и развеял запах горелой проводки. Рос вручила братьям по банке из красного стекла, в каждой из которых сидело маленькое существо, похожее на бурундука. «Что это?» — спросил Алфи. «Парящие белки». Рос аккуратно достала из своей банки пушистый комочек и направилась к окну. «Погоди-ка, Эрмана», — недоверчиво сказал Тим. «Ты что хочешь, чтобы мы выпрыгнули в окно и полетели на крыльях этого мелкого грызуна? Он же размером с колоду карт. Летучие белки, насколько мне известно, не внесены в реестр Федерального управления авиации. У них нет лицензии на полеты». «Это не летучие белки», — терпеливо пояснил Рос, — «а парящие. В том-то и разница. Сам убедишься, размах крыльев у этих малюток больше, чем можно предположить». Мистер Маслоу с размаху врезался в дверь, видимо, плечом. «Мистер Механика!» — кричал он. «Что у вас там происходит? Черт побери!» «Все, нет времени объяснять». Рос откинула с лица волосы. «Доверьтесь мне, парни. Мама рассказывала, что когда они с папой были на Амазонке, им пришлось забраться на дерево, чтобы спастись от анаконды. И с дерева они улетели как раз на парящих белках. Честно говоря, я представляла их чуточку покрупнее, но это не важно. В любом случае, других вариантов у нас нет». «Ладно, Эрмана, как скажешь», — согласился Тим. Алфи молча кивнул. Все трое сели на подоконник и перекинули ноги на улицу. Сердце у Рос взволнованно колотилось. Как-никак, рискованно прыгать из окна шестиэтажного здания, держась всего-навсего за комочек пуха. Земля так далеко, что сверху и не разглядеть. Когда лицо и волосы девочки намокли от дождя, она и сама засомневалась в надежности плана. Она же не собирается всех угробить. «Ну и как пользоваться этим транспортом?» Алфи так крепко стиснул свою белку в ладонях, что снаружи торчала лишь крохотная встревоженная мордочка. Зверек пронзительно пискнул. «За что держаться-то?» «Не знаю», — сказала Рос. Она раскрыла ладони, и ее белка сладко потянулась, как человек после долгого сна. Вокруг шеи животного стала видна широкая кожаная складка, покрытая густым мехом. Рос потянула за этот воротник, белка нисколько не возражала. Рос взялась за мех покрепче, белка бодро застрекотала и словно кивнула. «Беритесь за воротник!» — посоветовала Рос братьям. Неожиданно малютка-белка расправила передние лапы. Они вытягивались и вытягивались в стороны, а потом с сухим хлопком превратились в пару гигантских белых крыльев, широких, как паруса пиратского корабля. Белка взмыла в воздух. Рос сидела верхом на маленькой спинке, прижимаясь коленями к основанию крыльев. Дождь хлестал ее по лицу, но она не обращала на это внимания, ведь она летела. «Да!» Восторженно крикнула она, крепко держась за меховую складку, пока белка плавно парила над темной, покрытой каплями дождя, территорией фабрики. Рос замерзла и промокла, но сейчас не чувствовала ничего, кроме восхитительного ощущения полета. Оглянувшись, она увидела, что братья, как и она, парят в вышине. «Ю-ху-у!» — вопил Алфи. «Я хочу забрать эту малышку домой!» «А-а-а-а!» — подвывал Тим. «Я просто хочу домой!» Заметив, что ее белка отклонилась вправо и приближается к электрической изгороди, Рос потянула меховую складку слева. Белка накренилась и вильнула в противоположную сторону. «За мной!» — крикнула девочка братьям. Даже сквозь пелену дождя вывески на серых коробках зданий читались без труда. Рос направила белку к строению под вывеской «Экспериментальная кухня». Зверек плавно снизился и аккуратно опустился в проулки между зданиями. Тим и Алфи приземлились неподалеку. Дождь все еще шел, но к этому времени троица так промокла, что посадка в лужу едва ли имела значение. Рос соскочила с беличьей спинки. Освободившись от груза, волшебное животное расправило широкие крылья и взмыло ввысь. «Спасибо!» — тихонько поблагодарила Рос, но по мордочке зверька было не понять, услышал ли он ее слова и понял ли, если услышал. Хлопая крыльями, белка улетала в сторону далекой изгороди. Вскоре она превратилась в маленькое пятнышко, темное пятнышко в темной дождливой ночи. Белка Тима последовала за ней. Белка Алфи сделала бы то же самое, если бы мальчик отчаянно не удерживал ее за меховой воротник. «Нет, не улетай!» — горько причитал он. «Ты будешь самым фантастическим домашним питомцем на свете! Я буду летать на тебе в школу!» Зверек оскалил крошечную пасть и яростно зашипел. Его челюсти и клыки начали угрожающе расти. Алфи поспешно разжал хватку. Белка тут же уменьшилась до прежнего размера, весело чирикнула, взмахнула крыльями и полетела прочь. Тим погладил Алфи по мокрым волосам. «Если любишь кого-то, братишка, отпусти его. Не то оттяпает тебе руку». Дрожа с ног до головы, Алфи проводил белку взглядом. «Нам было бы так здорово вместе!» «Было бы здорово, если бы мы спасли родителей и убрались отсюда!» — проворчал Тим. «Нет, это вряд ли!» — возразил Алфи. «Моя белка еле-еле подняла в воздух меня одного и уж точно не потянула бы нас вдвоем с дедулей Балтазаром!» Он зябко поежился и повернулся к двери. «Слушайте, идемте уже внутрь. У меня от холода зуб на зуб не попадает». На кухне Рос первым делом переоделась в запасной поварской китель. Она и ее братья промокли насквозь, однако работа не ждала. Все устали и проголодались. Но время поджимало, и до возвращения мистера Маслоу нужно было успеть приготовить антидот к пышкам-фишкам. Только вот незадача, кроме самой Рос, никто особенно не торопился. «Эй, народ!» — окликнула она свою команду, но пекари, зомбированные ядовитыми пышками-фишками, не обратили на нее внимания, так как по приказу Гуса и Жака выполняли другое задание. Скоттиш Фолд и французский мышонок возлежали в миниатюрных шезлонгах на одном из разделочных столов и потягивали чай со льдом. Джин точно опахалом обмахивал их вощеной бумагой для выпечки. Мелани и Фелани массировали обоим лапы. Ник и Жасмин делали массаж головы, а Мардж читала вслух отрывки из «Сумерек». «Миленько вы устроились», — обратилась Рос к Гусу и Жаку. «Превратили бедных пекарей-зомби в личных слуг». «От Гуса я еще могла этого ожидать, но ты, Жак, как ты мог?» Жак закинул розовые лапки за голову и блаженно вздохнул. «Что тут сказать? Я всегда имел вкус к изысканным удовольствиям». «А тебе обязательно расколдовывать пекари прямо сейчас?» — шепнул Тим на ухо сестре. «У меня страшно затекла спина, и эти две близняшки-блондинки могли бы мне помочь». «Ни в коем случае!» — лицо Рос исказилось гневом. «Я сейчас же приведу бедняк в порядок, только вот придумаю как». Рос принялась листать апокрифы в поисках исцеляющего рецепта, для которого не требовались бы неуловимые капсулы времени. Тим, пользуясь моментом, отозвал Мелани и Фелани в сторонку и велел им помассировать ему плечи. «Будет сделано», — блеклым тоном отреагировали девушки. «Огромное спасибо, дамы!» — поблагодарил Тим. «Вы меня просто спасаете. В последнее время у меня все мышцы будто деревянные». Алфи с отвращением посмотрел на старшего брата и выгрузил из карманов шортов припасенные серединки от пышек. Целых две дюжины. Один шарик он закинул в рот, остальные выложил на лист пекарской бумаги. «Ух, больше не могу», — пожаловался он. «Объелся. Так, пекари, повинуйтесь моему голосу. Съешьте, пожалуйста, эти штуки». Мелани и Фелани В ту же секунду перестали разминать плечи Тима, бросились к столу и вместе со своими товарищами, по несчастью, начали суетливо хватать выпечку. «Нет-нет, не вели им есть!» — крикнула Рос, но опоздала. Всей толпой, налетев на кучку черно-белых шариков, пекари стали швырять их себе в рот, словно в утилизатор пищевых отходов. «Так нельзя, Алфи!» — укорила Рос младшего брата. «Они подчиняются твоей воле и не подозревают, что едят старую, черствую дрянь. Они же зомби!» «Это кто это тут зомби?» — спросила Мардж. Встряхнув головой, она смачно облизала губы. «Эх, сейчас бы стакан молока!» «Я не разрешал тебе прекращать массаж моих лап!» — недовольно сказал Нину кот. «Повинуйся моему голосу! Налей мне еще чаю!» «Сам себе нальешь!» — огрызнулся Нин. «Жасмин, повинуйся моему голосу!» — воскликнула Рос. «Сделай 10 прыжков, ноги вместе, ноги врозь!» «С какой стати?» — женщина заморгала и протерла глаза кулаками, словно только что пробудилась после долгого сна. Ее бледное лицо постепенно приобретало цвет. «Кому надо, тот пускай прыгает!» «Мардж!» — хихикнула, явно придя в себя. Рос кинулась на шею пухленькой старшей пекарши. «Ура! Вы вернулись!» «А разве я куда-то уходила?» — удивилась Мардж. «Вы превратились в зомби. Делали все, что вам прикажут. Читали коту «Сумерки»?» И не в первый раз Мардж смущенно потупилась. «Ничего не понимаю», — обратилась Рос к братьям. «Что их излечило?» «Это я их излечил», — гордо выпятил грудь Алфи. «Приказал им съесть старые серединки от пышек, и чары как рукой сняла. У меня определенно тоже есть волшебный дар». «Алфи, я ужасно тебя люблю, но нет», — вздохнула Рос. «Должно быть, все дело в самих серединках». «В этих старых шариках?» Мардж сунула в рот еще одну серединку от пышки. Рос уставилась на пекаршу, а потом ее озарила. «Ну, конечно! Старая давнишняя выпечка. Серединки от пышек и есть те самые капсулы времени. В них сохранилась частичка прошлого. Пусть они и сухие, и черствые, зато благодаря уйме консервантов каждый шарик обрел собственную волшебную силу. Ведь каждый из них — это засахаренный комочек прекрасного вчера. По счастью, мне хватило сообразительности припрятать пару десятков в карманах», — похвастался Алфи. Не успел он произнести эти слова, как на кухне завыла сирена. Замигали красные сигнальные огни. Рос бросила взгляд на настенные часы. Время близилось к полуночи. «Маслоу вернулся!» — сказала девочка. На нее вдруг навалилась страшная усталость, и она всем телом ощутила груз долгого дня. «Пекари, вы знаете, как себя вести. Изображайте безмозглых зомби и делайте все, что я прикажу. Ясно?» Лицо Мардж приняло тупое выражение. «Да, госпожа», — механическим тоном ответила она. «И тогда серединки от пышек покатились по пандусу и смяли всех моих гостей», — бушевал мистер Маслоу, расхаживая туда-сюда по экспериментальной кухне. Он не мог унять возбуждение с той минуты, как появился из лифта. «Международное общество скалки в полном составе смыло бурной рекой из выпечки!» На смокинге и блестящей лысине мистера Маслоу виднелись пятна от сахарной пудры и жира. «Какой кошмар!» — осторожно сказала Рос. «А ты, получается, ничего об этом не знаешь?» Мистер Маслоу с подозрением прищурился. «Ты почему такая мокрая?» «Вспотела, сэр». Рос пожалела, что не вытерлась полотенцем, придя с улицы. «Все пеку и пеку. Весь вечер. Работала до седьмого пота». «Ясно. сухо промолвил мистер Маслоу. «По моему мнению, на всей фабрике Лучшес только один человек способен на такое гнусное злодейство. Кто мог засыпать черствыми серединками отпышек достойнейших представителей общества Скалки? Кто мог вывести из строя моего главного помощника, мистера-механика? Кто-то очень умный, хитрый и независимый. Такой, как ты, Розмарин Чудс!» Мистер Маслоу вытянул длинный палец, прижал его к волосам Роз и согнал с них струйку воды. «Вспотела, говоришь?» «Кто-то сломал мистера-механика?» — изобразила удивление Роз. «Да», — простонал мистер Маслоу. «Этот робот был моим близким другом, напоминал мне матушку. Оба были холодными, железными». Стекла его очков слегка затуманились. «Рядом с ним мне было хорошо». «Может, его еще можно починить?» — предположила Роз. «Может быть». Мистер Маслоу удрученно пожал плечами. «Я даже не знаю, что с ним произошло». «Что ж, у меня для вас хорошие новости», — сменила тему Роз. «Я улучшила рецепт пышек-фишек. Верно, пекари?» Все шестеро пекарей вытянулись в струнку, будто игрушечные солдатики, и закивали. Их остекленевшие глаза блестели точь-в-точь, как свежая глазурь на пышках-фишках. «Да-да, это в самом деле замечательно», — рассеянно произнес мистер Маслоу и повернулся к мистеру Керру. «Видите? Это не она. Роз — преданный работник, и весь вечер не покидала кухню, ведь ей хорошо известно, если выяснится, что она как-то связана с сегодняшним провалом, ее любимым родственничкам конец». Он хрустнул костяшками пальцев. «Роз, ты это понимаешь, не так ли?» Роз натянуто улыбнулась. «Конечно». «Следовательно, на территорию фабрики проник посторонний, и он до сих пор на свободе», — заключил мистер Маслоу. «Мистер Керр, надеюсь, вы его отыщете и уничтожите». «Раздавлю, как козявку». Мистер Керр стряхнул с бархатного спортивного костюма крошки от пышек. Внезапно со стороны пекарского крыла, где прятались Тим, Алфи, Гус и Жак, послышался грохот металла. На кухне повисла мертвая тишина. «Кто это там?» — нахмурился мистер Керр. «Нет-нет-нет», — в ужасе подумала Роз. «Сейчас он обнаружит Тима и Алфи». Но в этот момент из-за двери опрометью вылетел Гус. Резко затормозив перед мистером Керром, кот начал вылизывать лапу. «А, это мерзкий кот, питомец Роз», — сделал вывод мистер Маслоу. «Брысь, блохастый! Брысь, кому сказал!» Гус прошмыгнул мимо него и спрятался под столом. Мистер Маслоу недовольно покачал головой. «Сперва мыши, а теперь еще и кошки. Придется вызывать службу истребления и очистки. Ненавижу мелких тварей». Он вдруг ощерился. «Кроме тебя, Розмарин Чудс, ты тоже маленькое существо, но тебя мы истреблять не будем. И твоего кота пощадим, если будет хорошо себя вести». «Вот спасибо», — проговорила Роз все с той же приклеенной улыбкой. «Ну, а вы тут продолжайте в том же духе. Хотя сейчас...» — мистер Маслоу посмотрел на часы. «Я бы рекомендовал немного поспать. Отдых не помешает, если вы собираетесь уложиться в график». «А впереди еще 2 дня, и у нас достаточно времени, чтобы...» Начала было Роз, но мистер Маслоу качнул головой. «Увы, я вынужден внести изменения. Да, осталось доработать всего 2 рецепта — суперштучки и дамки. Но теперь у тебя на это только 1 день. Изволь управиться к завтрашнему вечеру, прежде чем этот таинственный вредитель успеет нанести еще больший ущерб фабрике Лучшес». «Но я не успею!» — возмутилась Роз. «Придется успеть!» Мистер Маслоу развернулся к выходу и вдруг заметил на столе недоеденные серединки от пышек. «Серединки!» — завопил он. «Откуда они тут?» «Остались от пышек фишек. Мы только что их пекли». Быстро нашлась Роз. «Отходы, так сказать, не успели выбросить». «Хм, пожалуй». Пальцы мистера Маслоу дрогнули. Во взгляде, который он устремил на выпечку, читалось не то отвращение, не то вожделение. «Что ж, я должен вернуться к гостям. Имею в виду, Роз, и тебе, и твоей команде запрещено выходить из здания, чтобы мистер Кер случайно не принял вас за виновников сегодняшнего преступления. Мне бы очень не хотелось, чтобы он по ошибке причинил боль кому-то из вас». Мистер Кер злобно покосился на Роз и сел за руль гольф-карта. Когда мистер Маслоу занял свое место на пассажирском сидении, девочка заметила, что на ремне у него болтается внушительная связка ключей. Едва платформа лифта увезла гольф-карт вниз, пекари хором облегченно выдохнули. «Уф!» — пропыхтел Джин. «Трудновато так долго не шевелиться. Нешуточное упражнение». «Давайте попробуем поспать», — предложила Роз. «Завтра нас ждет долгий день». Сон, однако, к ней не шел. Все ее мысли занимала связка ключей на ремне мистера Маслоу. «Среди них наверняка есть и ключ от лифта в отеле», — думала Роз. «Если я его добуду, то смогу освободить маму с папой и дедушку, и тогда мы улизнем отсюда».